Можно Дмитрия Ивановича? В больнице? Жаль. А Федя в городе? Но трубку уже положили частые короткие гудки. Она стоит, глубоко задумавшись, не отнимая руки от телефонной трубки. Катя тихо подходит к ней, заглядывает в глаза. «Федя на даче, в раздорах. Мама, а ты знаешь, что я вместе с Андреем Николаевичем встречала доктора Королева? Знаешь, я все держала Федю за руку. Он смирно так стоял и все прижимался ко мне. Дмитрий Иванович вышел из вагона без чемодана. Андрей Николаевич спрашивает, а где вещи? А Дмитрий Иванович говорит, нет, не разбогател я там. Они не обнялись, не поцеловались. Я даже удивилась, только руки пожали. Я толкаю Федю, а он стоит. Дмитрий Иванович подошел к нему и так осторожно его поднял. И мы все стоим и молчим. Потом Андрей Николаевич говорит, это Сашина дочка. Тогда он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит, здравствуй, Катя. Мама, правда ведь? Теперь про все можно говорить. И про то, что было с доктором Королевым, тоже? Да чего же ей хочется жить открыто, без оглядки? Саша слушает ее и все видит. И вагон, и платформу, и смирно стоящего испуганного Федю, и улыбку, с которой Дмитрий Иванович сказал «Здравствуй, Катя!» «Мама!» — слышит он Катин голос. «А Федя по тебе очень скучает. А ты тоже скучаешь?» «Ладно, скучаешь, не скучаешь, расскажи-ка лучше матери, какие у тебя отметки!» — говорит Анисия Матвеевна. «Отметки как отметки. По пению 5 и по математике 5. А остальное неважно, зато у Анюты похвальные грамоты. Одни 5, даже в глаза кребит». «От тебя в ушах звенит, такая грубиянка стала. Только и знаешь учителям грубить». «Ну, тетя Анися, ты об этом завтра расскажешь. Ведь сегодня у мамы день рождения. Зато Анюте поручили говорить прощальную речь 10-классницам». «Ты на Анюту не кивай. Ты лучше расскажи матери, как ты 20-ку загубила на крашеного голубя». «Ну, чё вспомнила? Мама, мы, наверное, в будущем году будем учиться с мальчишками. И мы бегали смотреть на мальчишек из Пашкиной школы». «И как? Нравится?» «Да ну что ты, самое ерундовое, честное слово». Саша смеется. Вот она и дома. А потом прозвенели 2 звонка, и в комнату ввалилась Анюта с огромным рюкзаком на спине. «Мама! Анюта! Анюта, вот кто изменился! И не то чтобы выросла, и не то чтобы похудела или похорошела, просто новая девочка». «Где Женя?» – спрашивает Катя. «Он обещал мне норвежскую марку». «Мы поссорились», – говорит Анюта. «Пускай сначала отдаст мне норвежскую марку». «Я же тебе объясняю, мы поссорились, и, может быть, даже навсегда». Анюта включает утюг. Она гладит свой белый передник и школьную форму. Белые ленты в волосах у нее чем-то походят на пропеллеры. Вот-вот полетит. Они говорят обо всем сразу. О совместном обучении, о походе. Там один дурак из Женькиного класса сказал, что женщина в массе своей в умственном отношении ниже мужчин. О ссоре с Женей Анюта расскажет потом, без Катьки. Но на этот раз ссора очень серьезная. «Мама, что же делать?» — говорит Анюта. «Мне пора, а я не хочу с тобой расставаться».